пытался откашлять из себя горсть битых осколков. Но Шаповалов все еще отчаянно цеплялся за последнюю тающую надежду. «Что-нибудь еще, Алена? Какие-нибудь симптомы?» «На груди». Голос жены задрожал все сильнее, переходя в шепот. «Игорь, у него на груди появилась какая-то сыпь. Мелкая такая, крошечные точки, голубоватые. Как будто под кожей что-то светится». Кристаллическая сыпь, поздняя стадия. Крайне плохой прогностический признак. Появляется примерно у 30% заболевших. И летальность в этой группе, по их предварительным данным, достигает 15%. Шаповалов медленно, очень медленно поставил эмалированную кружку на стол. Рука не дрожала. Хирургическая выучка не подвела даже сейчас. Но внутри у него все оборвалось, рухнуло, провалилось в черную бездонную дыру. Его сын болен стекляшкой. «Скорую вызывала?» — спросил он, удивляясь тому, насколько ровно и безжизненно звучит его собственный голос. «Профессионализм — это вторая натура. Он работает даже тогда, когда первая кричит от ужаса и бессилия». «Вызвала!» В голосе жены наконец-то прорвались открытые истерические рыдания. «Я час назад вызвала. Сказали, все бригады на вызовах. Ожидание несколько часов. В городе же эпидемия. Все болеют. Игорь, что мне делать? Он же... он задыхается. Он дышит так часто, так поверхностно». «Тахипное. Частота дыхания резко повышена. Начинающаяся дыхательная недостаточность. Если не оказать квалифицированную помощь в ближайшие часы...» Шаповалов замер посреди своего убогого кабинета, сжимая телефон с такой силой, что побелели костяшки пальцев. Вокруг него была целая областная больница. Флагман региональной медицины, до отказа набитая самым современным медицинским оборудованием. Аппараты ИВЛ, кислородные концентраторы, тонны лекарств, стерильные операционные. Он был мастером-целителем, заведующим хирургическим отделением, лекарем с 30-летним стажем, но все это было абсолютно, чудовищно бесполезно. Его ребенок, его маленький сын умирал в 300 километрах от него, а он ничего, ничего не мог сделать. «Игорь!» Голос жены тонкий, испуганный, вернул его в реальность. «Игорь, ты слышишь меня? Что мне делать?» Он сделал глубокий, судорожный вдох. Потом еще один и еще. «Стоп! Паника — это враг номер один. Я видел, как паникующие молодые лекари убивали пациентов своими необдуманными истерическими действиями. Я лекарь. Я знаю эту болезнь лучше, чем кто-либо в этом городе. Я видел сотни случаев за последние дни. Я знаю, что делать. Я не могу быть рядом физически, но я могу и должен руководить дистанционно. Алена — опытный лекарь, и она справится, если я буду четко и хладнокровно ее направлять. Алена, слушай меня очень внимательно». Его голос стал стальным, командирским. Тот самый тон, который он... использовал, когда отдавал приказы в операционной, и от которого у интернов подкашивались ноги. «Сейчас паниковать нельзя, я запрещаю. С этой минуты ты должна стать моими руками и глазами. Ты лекарь. Помни это. Педиатр с 20-летним стажем. Ты справишься. Ты понимаешь меня?» «Да. Да, я поняла». Она с трудом, но попыталась взять себя в руки. В ее голосе появились профессиональные нотки. «Хорошо, возьми бумагу и ручку. Записывай все, что я сейчас тебе скажу. Каждое слово, каждую цифру. Это критически важно». «Взяла. Я готова. Диктуй». Глава 12. Я шел по полупустому коридору старого административного крыла, где располагались заброшенные кабинеты и кафедры времен основания больницы. Здесь было непривычно тихо, никакого надсадного кашля больных, стонов, суетливой беготни медсестер, только жалобный скрип старых дубовых половиц под моими ногами. Интересное место. Как музей медицинской истории случайно законсервированный во времени. Фырк восседал на моем плече, явно возбужденный предстоящей экспедицией. Его пушистый хвост нервно подергивался от нетерпения, а маленькие острые коготки то и дело вцеплялись в ткань моего халата. «Наконец-то, двуногий! Наконец-то! Сколько можно было тянуть эту резину? Я уже думал, ты вообще забыл про кабинет моего бывшего хозяина. Столько времени прошло с нашего последнего посещения!» «Я не забыл, Фырк. Просто было немного не до того», — мысленно ответил я, сворачивая в боковой коридор, еще более узкий и темный. «У нас тут, знаешь ли, эпидемия на пороге. Менталисты-манипуляторы под ногами путаются. Тайные заговоры имперского масштаба. Немного не до археологических раскопок было». «Археологических раскопок?» Фырк аж подпрыгнул от возмущения, едва не свалившись с плеча. «А, ты все шутишь. А я уж напрягся». Я усмехнулся про себя. Фырк иногда напоминал мне восторженного ребенка, для которого пыльный чердак дедушкиного дома — это пещера Али-Бабы, полная несметных волшебных богатств. Хотя, конечно, учитывая специфику этого мира, где магия абсолютно реальна, а древние артефакты действительно обладают силой, может, он в чем-то и прав. Мы прошли мимо обшарпанной двери с полуистертой табличкой, и, наконец, вот она. Массивная дубовая дверь, обитая потрескавшейся кожей и потускневшей бронзовой табличкой. Я остановился, вглядываясь в выгравированную надпись. Буквы едва читались под толстым слоем зеленоватых окислов и въевшейся пыли. «Кафедра патологической анатомии. Профессор В. С. Снегирев». Василий Сергеевич Снегирев, человек, который полвека вскрывал трупы, искал истинные причины смертей, коллекционировал редкие заболевания и магические артефакты, и который, судя по всему, был намного, намного больше, чем простой патологоанатом. «Вот мы и пришли», — торжественно объявил Фырк, вставая на задние лапки у меня на плече. «Добро пожаловать в святая святых, в обитель великих знаний. В храм медицинской науки и магического искусства, в пыльный склад старого никому не нужного хлама», — предположил я, доставая из кармана тяжелую связку ключей. «Ой, циник!» Фырк театрально схватился лапками за грудь. «Прагматик без души, материалист, без капли воображения. Ты просто не в состоянии понять истинные сакральные ценности того, что там хранится. Это же история, наследие, мудрость поколений». «Ага, это пыль поколений», — тихо сказал я, вставляя самый большой и ржавый железный ключ в замочную скважину. «И паутина. И с большей долей вероятности семейство крыс в пятом поколении». Замок, как и ожидалось, заело. Пришлось приложить немалое усилие, но он открылся. Надо было его смазать еще в прошлый раз. Но уж что имеем. Я инстинктивно чихнул. Потом еще раз. Фырк самодовольно фыркнул. «Ну вот, а говорил, не ценишь. Это же аромат истории. Наслаждайся!» Непременно качнул головой я, отмахиваясь от пыли рукой. Но вот когда пыль немного осела, и я толкнул дверь плечом, смог заглянуть внутрь и разглядеть помещение, и я должен был признать. Фырк не так уж и преувеличивал. Кабинет был впечатляющим. Нет, не роскошным в аристократическом смысле этого слова. Нет, но атмосферным до мурашек по коже. Классический кабинет ученого старой школы. Вдоль всех стен от пола до самого высокого потолка тянулись книжные шкафы из темного, почти черного дерева. На стенах в промежутках между шкафами висели большие анатомические плакаты, выцветшие от времени, пожелтевшие, но все еще различимые. В дальнем углу в отдельном стеклянном шкафу стоял человеческий скелет. «О, кстати, ты еще не видел его коллекцию инструментов?» Фырк спрыгнул с моего плеча и деловито побежал по пыльному столу, оставляя за собой крошечные, почти невидимые следы. «Ну-ка, смотри сюда!» И он указал своей мохнатой лапкой на высокие стеклянные витрины, занимавшие почти всю стену напротив входа. Я подошел поближе и невольно присвистнул от удивления. Магические хирургические инструменты, судя по стилю и материалам, некоторым из них несколько веков. Это не просто коллекция, это настоящий арсенал для проведения операций на магически измененных пациентах, одержимых или даже на нежити. «Профессор собирал их всю свою жизнь», — с гордостью пояснил Фырк, прыгая на подоконник рядом с витриной. «Вот тот скальпель с лезвием из вулканического обсидиана. Им можно резать эфирное тело, не повреждая физическое. Очень полезно при излечении духов-паразитов. А вот те серебряные щипцы для излечения магических имплантов. А это... Стоп!» Я поднял руку, прерывая его восторженную лекцию. «Это, конечно, все очень интересно. Но давай-ка сначала о главном, а? Ты говорил про артефакт, который необходим для измерения искры. Где он?» «Ах, да!» Бурундук подпрыгнул, хлопнув себя лапкой по лбу. «Совсем забыл. Так, смотри. Нужно найти самый толстый том вон на той полке. Называется «Судебная медицина». Автор — профессор Крылов. Год издания — 1885. Я подошел к указанной полке, провел пальцем по пыльным кожаным корешкам, считывая название. Патологическая магия внутренних органов, некротические изменения тканей при воздействии темной искры и так далее. Половина этих книг, я был уверен, наверняка запрещена современной гильдией целителей. Уж слишком все было близко к некромантии, к темной, запретной стороне медицины. Хотя для патолога-анатома, по долгу службы, сталкивающегося с самыми жуткими проявлениями магии, знание темной стороны абсолютно необходимо, как иначе определить причину неестественной магической смерти. Наконец я нашел нужный том, массивный тяжелый фолиант в темно-коричневом потрескавшемся переплете, толщиною с две мои ладони. «Судебная медицина и криминалистическая магия. Профессор И.М. Крылов». «Теперь аккуратно потяни за него, но не вытаскивай», — проинструктировал Фырк, подпрыгивая на подоконнике от нетерпения. «Это механический замок, очень хитрая штука». Я потянул. Книга сдвинулась на пару сантиметров и застряла. Где-то глубоко внутри стены раздался тихий сухой щелчок, потом еще один, и часть деревянной панели за книгами абсолютно бесшумно отъехала в сторону, открывая темную нишу размером примерно с обувную коробку. Отличный тайник. Чистая механика, никаких магических триггеров. Это невозможно просто обнаружить обычными поисковыми заклинаниями. Профессор Сернигирев явно знал, что делает, и очень не хотел, чтобы содержимое этого тайника попало в чужие руки. Интересно, от кого он прятал свой артефакт? В темной нише стояла небольшая деревянная шкатулка, почти полностью почерневшая от времени. Я осторожненько двумя пальцами вытащил ее и сдул толстый слой вековой пыли. На крышке был тонко, искусно выгравирован странный символ. Змея, обвивающая посох, символ медицины, но здесь она кусала собственный хвост, образуя замкнутый круг, знак бесконечности. «Ураборос Асклепия», — сознанием дела прокомментировал Фырк. «Символ вечного бесконечного круговорота жизни и смерти в медицинской практике. Профессор обожал подобный символизм. Говорил, что символы — это древний язык, на котором Вселенная разговаривает с теми, кто готов слушать». Философ-мистик в теле циничного патолога-анатома. Что ж, интересное сочетание. Хотя, наверное, те, кто каждый день работает со смертью, часто становятся либо абсолютными материалистами, либо глубокими мистиками. К большому сожалению, середины в этом деле не бывает. Я аккуратно открыл шкатулку, на выцветшей бархатной подставке лежал странный, очень красивый прибор. Нечто среднее между старинным компасом и барометром. Круглый латунный корпус, покрытый благородной патиной времени, стеклянный циферблат со множеством замысловатых делений, тонкая изящная стрелочка в виде крошечного магического жезла. По всему периметру циферблата шли сложные рунические символы, которые я, к сожалению, прочитать не мог. Стимпанковская эстетика в чистом виде. Викторианская эпоха обожала такие сложные, красивые, но функциональные аппараты и механизмы. И, судя по высочайшему качеству работы, это не дешевая подделка, а настоящий, дорогой артефакт того времени. «Измеритель уровня магической силы!» Фырк буквально вибрировал от восторга, прижавшись носом к стеклу. «Редчайшая, уникальная вещь! Таких во всей империи штук 20, не больше осталось. Профессор выменил его у одного заезжего архимага из столицы за успешную операцию по удалению магической опухоли мозга». «А что, магические опухоли бывают?» Я осторожно открыл скрипучую дверцу шкафчика и взял прибор. Я о них слышал, но мне было интересно, что Фырк о них знает. «Ну, еще как! Очень редко, конечно, но бывает. Когда искра в организме по какой-то причине мутирует и начинает бесконтрольно, злокачественно расти в одном месте. Как рак, только магический. Обычным скальпелем такую не вырежешь, нужны особые инструменты и очень тонкая техника. Профессор был одним из немногих во всей империи, кто умел делать такие операции». На поверку прибор был тяжелее, чем казался. Граммов 300, не менее. Качественная ювелирная работа, и каждая деталь подогнана идеально. И как им пользоваться? «Просто положи ладонь на верхнюю медную панель», — Фырк указал своей мохнатой лапкой на идеально отполированную пластину. «И влей в него совсем немного своей искры, немного, буквально тоненькую, как волосок, стройку. Он очень чувствительный. Он покажет твой точный объективный уровень». Я положил ладонь на теплую, приятную на ощупь медную поверхность и, сконцентрировавшись, осторожно направил в прибор тончайшую струйку своей искры. Циферблат мгновенно ожил. Зашевелились крошечные, почти невидимые шестеренки под стеклом. Откуда-то из глубины механизма донеслось мерное тиканье. Стрелка вздрогнула, качнулась и начала медленно, но уверенно подниматься по шкале. Она прошла отметку «Адепт», легко миновала подмастерье, уверенно перешла через «Целитель» третьего уровня, второго, первого, прошла «Мастер-целитель». Что? Это невозможно. Я ж не тренировался специально. Никаких медитаций, никаких практик по накоплению силы. А стрелка продолжала упрямо ползти вверх. И, наконец, плавно, почти нехотя, остановилась между отметками «Мастер-целитель» и «Магистр третьего класса», слегка покачиваясь, как будто примиряясь. «Ого!» Фырк присвистнул, причем так громко, что я аж вздрогнул. «Двуногий, да ты не просто сильный, ты монстр! Почти магистр! По уровню чистой силы ты уже обогнал половину седовласых преподавателей Владимирской гильдии! А ведь официально ты все еще какой-то там целитель третьего класса!» Я тупо смотрел на циферблат, не веря своим глазам. Я ж использовал искру-то только для лечения, только и всего. В основном для диагностики, для своего сонара. Только ежедневная, рутинная, практическая работа. Фырка, этот прибор точно не врет. Он не может ошибаться. Абсолютно точный. Бурундук подпрыгнул на столе. Его сертифицировала сама Императорская Академия Магии. Каждый такой прибор при выпуске проверяли и калибровали 5 архимагов. Погрешность менее 1%. Да с таким уровнем силы тебе по всем законам гильдии положен ранг минимум мастера-целителя. Кстати, Журавлев, конечно, обещал мне это звание, но что-то он не торопится его оформлять. А вот с этим прибором он уже не сможет отвертеться. Официальное документальное подтверждение уровня силы — это железный, неопровержимый аргумент. В гильдии могут сколько угодно говорить о своих и моих методах, о моих знаниях, но они не смогут игнорировать показания сертифицированного эталонного измерителя. Неопровержимое доказательство. Журавлеву придется признать мой реальный уровень и дать соответствующий ранг. А с рангом мастера-целителя передо мной откроются совсем другие, доселе недоступные возможности. И мой диагностический центр заиграет совершенно иными, новыми красками. Я аккуратненько упаковал бесценный измеритель в старый бархатный футляр, который нашелся тут же в ящике пыльного шкафчика. Вот это я, пожалуй, заберу с собой, покажу в гильдии. Пусть потом Журавлев попробует отвертеться от его официальных показаний. А он и не сможет! Фырк предвкушающе потер свои маленькие мохнатые лапки. Ой, я уже представляю его лицо, когда он увидит, что какой-то провинциальный лекарь на самом деле по уровню почти магистр. Кстати, о силе. Я повернулся к Фырку, который все еще с восторгом разглядывал циферблат измерителя. Я чувствую в себе огромный потенциал, как будто внутри спит какой-то вулкан. Иногда, когда я использую сонар на полную мощность, физически ощущаю, что это только самая-самая верхушка айсберга. Вот что там? Гораздо глубже. Есть что-то большее, причем неуправляемое. Фырк посерьезнел, спрыгнул с прибора на стол. «Ну, это нормально для тех, кто слишком быстро растет в силе. Твое физическое тело и магическая искра адаптируются к новому непривычному уровню. Это как мышцы после слишком интенсивных тренировок. Сначала они болят и дрожат, потом крепнут и привыкают. Главное не форсировать. И не пытайся прямо сейчас разбудить весь свой потенциал, иначе сможешь просто выгореть. Но это как слабая электрическая проводка, если по ним пустить слишком сильный ток. Провода в этом случае просто расплавятся». «Ну что ж, разумный совет», — кивнул я. Фырк хитро улыбнулся, показав свои крошечные острые зубки. «Ну чё, двуногий? Теперь, я думаю, ты это заслужил. Не, серьезно заслужил». «Ты о чем это, Фырк?» — нахмурился я. «Думаю, пора показать тебе главную тайну Снегирева». Владимирская областная больница, кабинет временного консультанта-хирурга. Игорь Степанович Шаповалов сидел за своим убогим столом, вцепившись в телефон. Это устройство за последние несколько часов стало продолжением его руки, связывающей с самым важным, что у него было в жизни. Прошел ровно час с того момента, как ему позвонила Алена. Они сделали все, чтобы стабилизировать состояние парня до приезда скорой. На фоне сбивчивых, полных паники докладов жены, он слышал самое страшное — мучительный, разрывающий душу, лающий стеклянный кашель. Каждый приступ кашля его собственного сына резал по сердцу острее любого хирургического скальпеля. «Я слышал этот кашель сотни тысяч раз за последние проклятые дни. У чужих детей. Я лечил их, спасал, утешал их рыдающих родителей, говорил дежурные фразы, пустые фразы. Все будет хорошо, мы сделаем все возможное. Не волнуйтесь, он в надежных руках. И вот теперь карма или судьба настигла меня. Теперь мой ребенок кашляет битым стеклом, а я заперт в 300 километрах от него. И ничего, ничего не могу сделать». Скорая задержалась, но она все же приехала. Он услышал это по голосам. Фельдшеры стали оперативно грузить Мишку на носилки и спускать вниз. Шаповалов специально не стал им мешать. Но когда услышал звук захлопывающейся двери, заводящегося мотора и сирены, тут же сказал: «Алена, дай трубку старшему фельдшеру!» — скомандовал он изо всех сил, стараясь, чтобы его голос звучал как голос мастера-целителя, а не обезумевшего от страха отца. «Быстро!» Шум, какая-то неразборчивая возня, приглушенные голоса, звук передаваемого телефона. Потом молодой, неуверенный, явно испуганный голос. «Фельдшер скорой помощи Антон Мельников слушает». «Мельников, не знаю такого. Молодой, судя по голосу, неопытный. Черт, почему не Белова? Вот почему не кто-то из опытных старых волков? Мельников — это мастер-целитель Шаповалов, заведующий хирургическим отделением Центральной Муромской больницы. Он рявкнул в трубку так, что, казалось, даже в соседнем кабинете наверняка услышали. «Докладывайте состояние пациента. Быстро и четко по всем жизненно важным параметрам». «Температура 39,8 по Цельсию». Голос фельдшера дрожал, как у студента на первом экзамене. «Сатурация кислорода 87. Частота дыхательных движений 38 в минуту. Мы дали жаропонижающее, парацетамол в сиропе и...» «Какое к черту жаропонижающее?» Шаповалов ударил кулаком по столу, да так, что подпрыгнула эмалированная кружка с остывшим кофе. «Вы что, уши себе позатыкали? Вы его дыхание вообще слышите? Вы слышите эти хрипы? Это начинающийся отек легких, острая, дыхательная недостаточность на фоне токсического альвеолита. Преднизолон 60 миллиграммов внутривенно, немедля!» «Идиоты! Тупые, безмозглые, слепые идиоты! Учили их, учили! В этом проклятом мединституте! Они до сих пор не могут отличить простую детскую лихорадку от начинающегося отека легких!» «Но по протоколу при неосложненной стекляшке гормоны назначают только в условиях стационара!» Начал было оправдываться фельдшер. «Это осложненная форма, кретин!» Шаповалов уже не сдерживался, переходя на крик. «У ребенка 6 лет, развивается острая дыхательная недостаточность. Каждая минута вашего промедления снижает его шансы на выживание вдвое. Я, мастер-целитель Игорь Степанович Шаповалов, регистрационный номер лицензии М4832, приказываю вам немедленно ввести преднизолон. Всю юридическую и моральную ответственность беру на себя. Записали номер моей лицензии?» «Записал. Выполняю». Фельдшер, кажется, даже обрадовался, что с него сняли всю ответственность за столь нестандартное врачебное назначение. «Трус. Боится ответственности больше, чем смерти пациента. Гнать бы таких из медицины поганой метлой на стройку и кирпичи таскать. Разумовский тут бы мешкать не стал». Шаповалов слышал, как на том конце провода отдают суетливые команды. Преднизолон, ампулу, шприц на 20 кубов, физраствор для разведения быстро. Он слышал, как Алена всхлипывает, пытаясь успокоить Мишку, и, что самое страшное, он слышал, как его сын кашляет все надрывнее, все отчаяннее, словно действительно пытается выкашлять из своей маленькой груди горсть острых, режущих осколков стекла. «Введено!» — доложил фельдшер через минуту, которая показалась Шаповалову вечностью. «Кислородную маску настройте на максимальный поток 15 литров в минуту, не меньше, и немедленно. Готовьте интубационный набор на случай дальнейшего ухудшения. Детский размер 4,5. Но я не умею интубировать детей». Голос фельдшера стал совсем жалким и писклявым. «Нас этому не учили толком. Только на манекенах один раз показывали». «Не умеет. Не умеет! Моему сыну может понадобиться экстренная интубация, чтобы его спасти от удушья. А этот недоучка, этот дипломированный кретин не умеет. Тогда молитесь, чтоб не пришлось». Шаповалов сжал телефон с такой силой, что пластиковый корпус жалобно хрустнул. «И гоните лошадей! Через сколько будете в больнице?» «Минут 20, если нигде не встанем». В этот момент в трубке раздался страшный звук, громкий хлопок, как выстрел из крупнокалиберной винтовки. Пронзительный визг тормозов, скрежет рвущегося металла, сокрушительный глухой удар и крики женские, мужские, а потом тишина. Страшная, неестественная, гнетущая тишина, прерываемая только тихими стонами и далеким детским плачем. «Что случилось?» — заорал Шаповалов, вскакивая со своего скрипучего кресла, причем так резко, что оно с грохотом отлетело к стене. Что это за звук? Алена! Алена, ответь мне! Шум. Какая-то неразборчивая возня, потом трубка, очевидно, упала. Глухой удар пластика о металл. Слышны были только обрывки фраз, криков, доносящихся как будто издалека. «Колесо! Ой, сломалась мать ее! Вызывайте эвакуатор! Мы перекрыли всю полосу!» Наконец голос Алены, уже не плачущий, а кричащий на грани истерики. «Игорь! Игорь, мы встали! Машина сломалась! Что-то с колесом или осью! Водитель говорит, что ехать дальше невозможно! Мы стоим посреди! Мишке все хуже! Он синеет, Игорь!» Глава 13. Фырк смотрел на меня выжидающе, явно наслаждаясь эффектом. Но я ответил ему осуждающим взглядом, мол, давай уж не тяни бурундука за хвост, в смысле. «Его тайную комнату!» — торжествующе произнес Фырк. «Тайная комната?» — я скептически поднял бровь. «Серьезно? А что будет дальше? Подземные катакомбы, древние проклятия, спрятанные сокровища тамплиеров?» «Ну, катакомбы в больнице действительно есть», — совершенно серьезно ответил Фырк. «И тебе лучше туда не ходить. Там очень неприятные вещи водятся с давних времен. А комната самая настоящая. Профессор хранил там самые ценные и самые опасные свои артефакты. То, что ни в коем случае нельзя было оставлять на виду». «И вот ты молчал все это время, да?» Я укоризненно посмотрел на него. «А ты не спрашивал?» Фырк невинно развел лапками. «Плюс я должен был сначала убедиться, что ты достоин этого знания. Не каждому можно доверить такие секреты. Ты только представь, что было бы, если бы об этой комнате узнал кто-то вроде, ну, Преображенского, или того еще хуже, твой новый друг-менталист Серебряный». «Ну что ж, логика древней духовной сущности». Сначала долгая, многоуровневая проверка на профпригодность и моральные качества, и только потом доступ к главным секретам. Прям как в школьных компьютерных играх. Пока не пройдешь все побочные квесты и не заработаешь достаточный уровень репутации в секретную локацию, Нини. Ладно, убедил. Показывай свою тайную комнату. Надеюсь, там не придется сражаться с древним личим охранником или того еще хуже, разгадывать загадки сфинкса. Нет. «Но сначала ты должен поклясться!» Фырк встал на задние лавки, приняв неожиданно торжественную и серьезную позу. «Это очень, очень важно, супер важно, мега важно!» «Ну хорошо, я с серьезным видом поднял правую руку. Я готов. Слушаю условия клятвы. Поклянись, что никому! Слышишь, никому! Не расскажешь о существовании тайной комнаты профессора Снегирева. Ни своим друзьям, ни начальству, ни даже этой твоей Веронике. Фырк!» «Ладно, ладно, молчу. Так ты клянешься или нет?» Я тяжело вздохнул. «Клянусь, что никому не расскажу о тайной комнате профессора Снегирева без твоего личного разрешения. И не возьмешь оттуда ничего потенциально опасного без моего согласия. И не возьму оттуда ничего потенциально опасного без твоего согласия. И не будешь там втихаря экспериментировать с неизвестными и непонятными артефактами. Фырк, может, ты сразу весь список требований озвучишь?» «Это все. Ну что, клянешься?» «Клянусь. Ну и отлично». Фырк спрыгнул со стола и резво побежал к старому, но действующему камину в углу кабинета. «Тогда смотри очень внимательно и запоминай». Камин был старинный, выложенный потемневшим от времени и сажи кирпичом. Судя по толстому слою копоти на внутренней стенке, им активно пользовались при жизни профессора. Сейчас там валялись только остывший пепел и пара обгоревших поленьев. Фырк встал на задние лапки и начал нажимать на определенные кирпичи в замысловатой последовательности. Верхний левый — тихий щелчок, нижний правый — еще один, центральный — прямо над аркой — глухой стук. Снова верхний левый, средний справа, нижний левый и снова центральный. 7 нажатий, классический механический кодовый замок. А вот интересно, сам профессор придумал такую сложную комбинацию или где-то подсмотрел в старых книгах? После седьмого нажатия раздался глухой, недовольный скрежет, как будто где-то глубоко внутри стены пришли в движение древние, заржавевшие механизмы. Задняя стенка камина вздрогнула и медленно с усилием отъехала в сторону, открывая узкий темный проход, не более метра в ширину. «Добро пожаловать в святая святых!» — торжественно объявил Фырк, — в тайную лабораторию и сокровищницу профессора Снегирева. Я пролез в темный проход, инстинктивно пригнувшись, хотя высота потолка вполне позволяла пройти в полный рост. Включил свет, разгоняя вековую тьму. То, что открылось моему взору, заставило меня невольно присвистнуть в изумлении. Комната была небольшой, метров 20 квадратных, не больше. Но каждый сантиметр этого пространства был использован с какой-то почти фанатичной педантичностью. Вдоль стен от пола до самого потолка стояли высокие деревянные стеллажи, буквально забитые самыми разнообразными артефактами. Сотни магических предметов, от крошечных, почти ювелирных амулетов размером с монету до внушительных сложных приборов величиной с дорожный чемодан. Настоящий музей магической медицины. Нет, даже больше. Это арсенал. Оружейная комната боевого мага-целителя. На отдельном длинном столе выстроились ровные ряды склянок, колб с зельями всех мыслимых и немыслимых цветов радуги. Некоторые из них слабо светились изнутри, другие переливались, как жидкая ртуть, третьи выглядели, как обычная вода, но что-то в них настораживало. Уж слишком идеальная, неестественная прозрачность. В дальнем углу целая библиотека редчайших магических томов. Некоторые, самые древние на вид книги, были прикованы к полкам массивными цепями. Другие заперты в отдельных стеклянных шкафах с выгравированными на замках руническими печатями. Запрещенная литература. Те самые книги, заодно только хранение которых в современной империи можно легко лишиться лицензии целителя. Ну или головы, если особенно не повезет. «Профессор собирал все это 50 лет», — с гордостью объяснил Фырк, запрыгнув на стол с зельями. «Некоторые вещи здесь абсолютно уникальные. Больше таких во всей империи не найти». И он начал свою импровизированную экскурсию, с важным видом показывая лапкой на различные предметы. «Видишь, вон тот крупный кристалл в серебряной оправе на верхней полке. Это концентратор искры. Способен увеличивать магическую силу целителя в 3, а то и в 4 раза на короткое время. 15 минут почти божественной мощи, а потом сутки полного магического истощения. Профессор использовал его всего 2 раза за всю свою жизнь. И 2 раза для спасения пациентов, которых обычными методами спасти было уже невозможно». Ага, магический допинг. Очень опасная штука, но в абсолютно критической ситуации действительно может спасти жизнь. «А вот это его любимая коллекция диагностических камней». Фырк резво перебежал к другому стеллажу. «Каждый из них настроен на свой тип заболеваний. Вот этот красный, яшмовый, на болезни крови, зеленый малахит — на отравление и токсины, черный оникс — на проклятие из глаза, кварц белый — на вирусные и бактериальные инфекции. Если поднести к больному, камень начинает светиться». Примитивная, но, судя по всему, довольно эффективная экспресс-диагностика. Как лакмусовая бумажка для определения типа болезни. Мой сонар, конечно, лучше справляется. Всем этим добром можно вылечить только магические болезни. От реальных болезней ими не избавиться. Магия может существенно облегчить жизнь лекаря, но, как и везде, знания и опыт гораздо более ценны. Я подошел к столу с книгами. Одна из них сразу привлекла мое внимание. Относительно небольшой, но очень толстый томик в строгой черной коже, без каких-либо украшений. На корешке было вытеснено золотыми буквами «Эпидемии», «Магические и немагические», «Исследования и гипотезы». Я осторожно взял книгу и открыл наугад. Плотные пожелтевшие страницы были исписаны мелким убористым, но, на удивление, аккуратным почерком. Сложные схемы распространения болезней, математические формулы расчета скорости заражения, подробнейшие описания симптомов. «А это...» — Фырк запрыгнул на стол рядом со мной. «Профессор последние несколько лет своей жизни буквально был одержим изучением эпидемии. Все время говорил, что рано или поздно появится такая болезнь, которая будет способна уничтожить всю империю, что человечество с его скученностью в городах и развитой транспортной системой стоит на пороге новой бактериологической катастрофы». «Что?» Я резко повернулся к нему. «Он предсказывал эпидемию? Когда именно?» «Примерно за год до своей смерти он начал об этом постоянно говорить. Ну, а все в больнице думали, что это так, старческое. Мол, начитался апокалиптических пророчеств. Но вот профессор был абсолютно категорически серьезен, как никогда. Он даже пытался описать симптомы этой будущей болячки». Фырк проворно пролистал несколько страниц своими маленькими мохнатыми лапками, усилив свое тело, чтобы оно стало материальным. «Вот, страница 328. Читай!» Я взглянул на указанную страницу и почувствовал, как по спине побежал ледяной холод. Позвоночник стал превращаться в ледышку. На странице был подробный детальный рисунок, сделанный цветными чернилами. И на этом рисунке была изображена человеческая грудная клетка, покрытая ярко-синими остроконечными кристаллами, растущими прямо из кожи. А под рисунком, тем же аккуратным каллиграфическим почерком профессора Снегирева, было выведено 15 февраля 1920 года. Гипотетический патоген кристаллум морбус. Предполагаемое народное название — хрустальная болезнь. Предполагаемые симптомы. Кристаллическая сыпь голубого или синеватого оттенка, по структуре напоминающая осколки стекла или сапфира, прорастающие из волосяных фолликулов. Стекловидная, вязкая мокрота при кашле, создающая характерный аусокультативный звук треска битого стекла в легких. Прогрессирующая дыхательная недостаточность с тотальным поражением альвеолярной ткани и так далее. Это же... У меня аж перехватило дыхание. Это же точное детальное описание нашей эпидемии, один в один. Как, черт возьми, он мог это знать? Это невозможно настолько точно, до мельчайших деталей, предсказать симптомы и даже патогенез болезни за 100 лет до ее официального появления. Это не научное предвидение, это пророчество. Разве что? Фырк, я стиснул тяжелую книгу так, что побелели костяшки пальцев. А что, если профессор не предсказывал, а знал? Что, если кто-то уже пытался запустить эту самую эпидемию 100 лет назад? Фырк подпрыгнул на столе, его глаза расширились от внезапной догадки. «Точно, точно, я вспомнил! Был же такой случай, примерно за год до смерти профессора. Кажется, в марте 1919-го. В больницу поступил очень странный пациент. Молодой мужик, привезли его почти умирающим». «И с какими симптомами?» «С очень похожими. Кристаллы на коже, очень жуткий стеклянный кашель. Профессор тогда сразу же изолировал его». Никого к нему не подпускал. Лечил сам в полном защитном облачении, как ты сейчас. И что с ним стало? Ну, с тем пациентом. А умер через неделю после поступления. Профессор тогда отдал приказ немедленно сжечь тело прямо здесь, во внутреннем дворе больницы, в специальной алхимической печи. Все его вещи, одежду... Даже постельное белье. Все в огонь. Он сказал, что это слишком опасная зараза, чтобы хранить даже образцы тканей. А потом почти месяц не выходил из своего кабинета, что-то писал, исследовал и бормотал себе под нос. Я лихорадочно огляделся. На столах, на полках, на полу лежали аккуратные стопки. Тетради, папки, перевязанные лентами свитки. Это был архив профессора. Его дневники, записи об этом случае, они должны быть здесь? Ну, конечно же, должны. Профессор все документировал, он буквально был помешан на точности и полноте своих записей. Я схватил ближайшую толстую тетрадь в кожаном переплете. На обложке выцветшими чернилами было выведено. 1919 год, март-июнь. Открыл. Убористый бисерный почерк профессора, местами почти неразборчивый от спешки. 15 марта 1919-го. Поступил пациент И.К., мужчина приблизительно 30-32 года. Личность установить не удалось, при нем не было никаких документов. Состояние крайне тяжелое. Симптомы не укладываются ни в одну из известных мне нозологических форм. Отдаленно напоминают теоретическую модель биомагического оружия, описанную в запрещенных трактатах магов-радикалов. Принято решение о немедленной изоляции. Полный карантин. Доступ в палату только для меня. Фырк, мне нужно немедленно изучить все записи профессора об этом случае. Все, что касается этого вируса. Ну, слушай, это займет часы. Фырк развел лапками. Может быть, даже дни. Тут же десятки тетрадей и папок. Ну, ничего, ничего. С самого важного и начнем. Ты помнишь, где что тут лежит? Владимирская областная больница. Кабинет временного консультанта-хирурга. Нет. Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, только не это, только не сейчас. Застряли посреди ночной дороги с умирающим ребенком. Это какой-то дурной кошмарный сон. Этого не может быть в реальности. Шаповалов начал метаться по своему тесному кабинету, как раненый зверь в клетке. Схватил эмалированную кружку и со всей силы швырнул ее в стену. Кофе расплескался уродливым темным пятном по выцветшим обоям. Ударил кулаком по столу, старая настольная лампа подпрыгнула, упала на пол и разбилась с жалким звоном. «Вызывайте другую скорую!» Орал он в трубку, уже понимая бессмысленность. Всю бессмысленность и тщетность своих слов. «Такси, попутную машину, да что угодно! Просто вытащите его оттуда! Немедленно!» «Вызвали! Вызвали уже!» — рыдала Алена в трубку. «Но диспетчер сказал, что у них нет свободных машин. Все на вызовах по стекляшке. Сказали ждать минимум 40 минут. Игорь, он задыхается. Он умирает у меня на руках. Я вижу, как он синеет. Его губы уже фиолетовые». 40 минут! У него нет 40 минут! При такой сатурации и так стремительно прогрессирующей дыхательной недостаточности у него есть от силы 10, ну, быть может, 15 минут. Потом остановка дыхания, гипоксия мозга, и потом... Шаповалов почувствовал, как мир вокруг него рушится, рассыпается на мелкие острые осколки. Все его знания, вся его... Жизнь, весь его 30-летний опыт, звания и регалии — все это в один миг превращается в пыль, в ничто. Он не мог помочь собственному сыну. Он не мог даже быть рядом, держа его за руку, сказать, что папа здесь, что папа его спасет, что папа защитит его. «Я спасал абсолютно безнадежных, вытаскивал с того света тех, кого другие лекари давно списали, а своего сына, своего маленького рыжего мальчика». Он уже был готов разбить проклятый телефон о стену от всепоглощающей ярости и бессилия, когда в трубке появился новый голос, спокойный, уверенный, абсолютно профессиональный женский голос. «Спокойно, мама, не паникуйте, я фельдшер. Дайте, наконец, посмотреть ребенка. Так, малыш, дыши, дыши глубже, вот так. Ты молодец, ты сильный. Так, откройте все окна в машине, максимальный приток свежего воздуха, расстегните ему воротник, снимите все, что может стеснять дыхание». «Кто это? Откуда, черт возьми, посреди ночной трассы взялся компетентный, не паникующий человек?» «Алена, кто это?» Шаповалов вцепился в трубку, как в последнюю надежду. «Кто там с вами?» «Я не знаю», — всхлипывала жена. «Какая-то девушка из другой машины скорой помощи. Они ехали мимо, остановились, вы видели нас?» Женский голос зазвучал ближе. Видимо, Алена передала ей телефон. «Меня зовут Вероника Орлова, фельдшер высшей категории, бригада скорой помощи, номер 17, город Муром. У вашего сына тяжелейшая гипоксия. на фоне острого ларингоспазма, осложненной выраженной бронхообструкцией. Клиническая картина абсолютно типична для тяжелой молниеносной формы стекляшки у детей. Мы немедленно забираем его в нашу машину. У нас полный реанимокомплект. Будем в центральной Муромской больнице через 10 минут. Орлова. Вероника Орлова. Она знает, что делает. Вы сможете... Голос Шаповалова впервые за многие годы дрогнул. Вы сможете его довести живым. Я мастер Шаповалов, это мой сын. Сделаю все возможное и невозможное. Твердо ответила Вероника. У меня большой опыт работы с детскими неотложными состояниями. Я специализировалась на педиатрической реанимации до того, как пришла на скорую. Мы уже переносим его. Андрей, аккуратнее. Поддерживай голову и шею. Следи за проходимостью дыхательных путей. Кислородную маску не снимать ни на секунду. 10 минут тянулись, как 10 часов. Шаповалов неподвижно стоял посреди кабинета, вцепившись в телефон и считал секунды, вслушиваясь в каждый звук, доносящийся из трубки. Вой сирены, спокойный голос Вероники, периодически дающий короткие указания своему напарнику. «Андрей, сальбутамол через небулайзер. Немедля. 2 небулы по 2,5 миллиграмма. Интервал 5 минут. Пульсоксиметр на средний палец. На указательном из-за спазма сосудов плохо читает. Так, сатурация 82. Очень мало, но, по крайней мере, стабильно. Готовь интубационный набор. Детский размер 4,5. Клинок Миллера прямой номер 1. И набери в шприц ампулу адреналина 0,3 миллиграмма в разведении 1:10 000 на случай остановки. Она готовится к худшему. Интубация, адреналин. Но делает это спокойно, методично, без суеты. Профессионал. Настоящий, черт возьми, профессионал. Спасибо тебе, Господи, за эту девушку. За то, что она по какой-то невероятной случайности оказалась именно там и именно в этот момент. «Мастер Шаповалов». Голос Вероники в трубке звучал абсолютно спокойно, несмотря на вой сирены и скрип покрышек на резких поворотах. «Ваш сын стабилен. Сатурация после первой ингаляции бронхолитиков поднялась до 85. Это еще не норма, но уже не критично. Частота дыхания 32 в минуту, тахипноя сохраняется, но уже не такое загнанное. Везем с максимальной скоростью. Водитель у нас бывший таксист. Он знает каждую дорожку и каждую улицу». «А вы преднизолон. Вы вводили?» Спросил Шаповалов, изо всех сил стараясь думать как врач, а не как обезумевший от страха отец. «Ваша предыдущая бригада ввела 60 миллиграммов. Я вижу запись в карте. Сейчас я добавлю еще 30 для ребенка весом 20 килограмм. Это вполне в пределах безопасной суточной дозировки. Пульс-терапия высокими дозами гормонов при тяжелой стекляшке у детей показала очень хорошие результаты в последнем исследовании гильдии». «Грамотно. Очень, черт побери, грамотно. Она знает последние протоколы, знает дозировки, не боится принимать самостоятельные ответственные решения. Откуда, скажите на милость, в заштатном провинциальном Муроме такой специалист? Это все влияние одного человека». Он вспомнил, как всего полгода тому назад учил Мишку кататься на двухколесном велосипеде. Как тот, не удержав равновесия, упал, сильно разбил коленку, но не заплакал. Встал, отряхнул пыльные шорты и, глядя на отца снизу вверх, своими серьезными глазами сказал: «Папа, я сильный, как ты». И снова сел на велик. И поехал. «Держись, сынок, ты сильный, ты справишься. Папа в тебя верит». Наконец, после целой вечности ожидания, прозвучало: «Мы на месте». Голос Вероники: «Приемный покой центральной Муромской. Носилки сюда, детские, живо!» Шум, топот ног, какие-то голоса. «Алена!» — крикнул Шаповалов в трубку. «Дай телефон дежурному врачу! Немедленно!» Пауза. Потом молодой, испуганный, едва знакомый голос. «Дежурный лекарь Петренко слушает». «Петренко? Сын старого Петренко из травматологии. Молодой, года 2 после института, неопытный, паникер от природы. Из тех, кто в любой критической ситуации теряется и начинает судорожно листать учебник. Петренко — это мастер-целитель Шаповалов». Его голос стал стальным, командирским, не терпящим ни малейших возражений. «Я прекрасно знаю, кто вы. Слушайте мой приказ и выполняйте беспрекословно». «Слушаю, мастер Шаповалов». «Вы сейчас же, слышите меня, «Сейчас же находите целителя Илью Разумовского, и мне глубоко плевать, где он сейчас. Дома, спит, на другом вызове, в туалете, в морге, на крыше, где угодно. Поднимите на уши всю больницу, обзвоните все отделения, но чтобы через 5 минут, максимум 5 минут, он был у моего сына. Вы меня поняли?» «Но, мастер Шиповалов, сейчас же еще не 9 часов, его смена только...» «Молчать!» Шиповалов заорал так, что в соседних кабинетах наверняка все вздрогнули. «Это приказ! Не просьба, не рекомендация, приказ! Найдите Разумовского, только он, никого другого к моему сыну не подпускать на пушечный выстрел. Если через 5 минут его не будет там, я лично приеду и вырву вам печень через горло. Вам это понятно?» «Понятно, и еще уже бегу!» Шаповалов снова услышал голос жены в трубке. «Игорь, Игорь, мы в больнице, Мишку сразу увезли. Та девушка, Вероника, сказала в детскую реанимацию. Я ничего не понимаю, что происходит». «Реанимация. Мой сын в реанимации. Те самые слова, которые я сам говорил сотням, тысячам отчаявшихся родителей, теперь как бумеранг вернулись и ударили по мне самому. Алена, слушай меня очень, очень внимательно». Он старался говорить максимально спокойно, четко, хотя внутри у него все рвалось и кричало от ужаса. «Сейчас к тебе должен прийти молодой лекарь, совсем молодой. Его зовут Илья Разумовский. Запомни это имя. Илья Разумовский. Светлые волосы, голубые глаза, высокий. Не подпускай к Мишке никого, пока не придет именно он. Только он. Ты меня поняла?» «Илья Разумовский», — растерянно повторила Алена. «Но почему именно он? Разве в детской реанимации нет других более опытных лекарей?» «Ну вот как ей объяснить? Как объяснить ей, своей жене, тоже педиатру, что этот молодой лекарь, которого я еще полгода назад презрительно за глаза называл выскочкой, гений, что у него есть какой-нибудь необъяснимый, почти дьявольский дар, которого нет больше ни у кого в этой проклятой империи? Что он может видеть болезнь изнутри, находить то, что упускают десятки других, более опытных, титулованных специалистов?» «Он лучший», — просто сказал Шаповалов, потому что это была единственная правда. «Он лучший диагност, которого я когда-либо знал. У него, Аленка, особые способности. Он найдет способ нашему Мишке помочь. Просто верь мне». «Игорь», — голос жены снова дрогнул, — «приезжай, пожалуйста. Мишка все время зовет тебя. Он хочет, чтобы папа был рядом». Эти слова били, как удары раскаленного хлыста, каждая по-живому, по самому больному месту. Мишка зовет папу, а папа в 300 километрах от него в чужом городе оперирует чужих людей. Папа выбрал свой проклятый долг перед профессией вместо священного долга перед семьей. Папа — герой для всех, кроме своего собственного, единственного сына. «Я не могу». Слова давались с чудовищным, нечеловеческим трудом, будто он выплевывал изо рта раскаленные угли. «Ален, пойми, тут сотни больных. Половина в критическом состоянии. Я уже сегодня сделал 4 экстренных операции. Если я сейчас все брошу и уеду, здесь некому будет оперировать. Люди умрут, дети умрут. Чужие дети, но тоже чьи-то сыновья, чьи-то дочери. Тоже любимые, тоже единственные. У каждого из них есть свой папа и своя мама, которые сейчас стоят в коридоре и молятся о спасении. И я их единственная надежда здесь. Проклятая медицинская этика. Проклятая клятва гильдии». «Я понимаю». Голос жены был полон слез, но и горького, выстраданного понимания тоже. «Ты нужен там. Ты всегда нужен где-то там. Вечно спасаешь мир по кусочкам. Просто будь на связи, пожалуйста». «Каждую минуту буду на связи», — — пообещал Шаповалов. «Я сейчас сам позвоню Разумовскому. Я все проконтролирую». Он отключился и тут же дрожащими пальцами набрал номер Ильи. Гудки 1, 2, 3, 4. «Да возьми же трубку».